Хлевушка для коровы, а за нею задний двор возле огорода, сток сена, огороженный три жердинки, мерину сена, и Филя поставил туда же коней. С Авдовушкой перетаскали кладь в холодные сени, прошли в избу. — Дай хоть погляжу на тебя, воссиянный, — молвила Хретинюшка, помогая ему освободиться от дохи и шубы. — Ах ты, борода моя рыженькая, уважил-то как! Тот меня подмывало, жду и жду чего это, а понять не могу. Во сне видела тебя сколько раз, а ты вот он, воссиянный, дай хоть расцелую тебя, долгожданный мой. Филимон Прокопьевич обнял Хретинюшку, нацеловывает ее в губы, мягонькие, приятные. Хретинюшка льнет к нему, бормочет точь-в-точь, как бывало на реке Мане, когда впервые согрешили на сплаве леса. Сколько годов прошло, ах ты, Хретинюшка, да чё ж ты благостная, огонек на загнетке вот-вот потухнет, а хозяюшка с воссиянным гостем никак не могут намиловаться. Запамятовав обо всем на свете, Господи, Господи, лобочет. Филюш, экай ты, Хретинюшка, ехал дорогой, а сумление так-то мыло. Одна ли, думаю, ах ты, рыженький, какое может быть сумление? Одна. Бабы у нас вышаровые, истые ведьмы окаянные, мужиков на корню иссушили, а на меня поклеп возводит. Слава богу, что приехал. Малый тополец-то живой? Вдруг спросила Хретинюшка, подживив камелек с малеными полежками. Выродок-то живой, живой, никакая холера не берет. Хретинюшка хихикнула. И батюшка также милует твою Миланию? Теперь ему не до милостев, проворотил Филя. Еще в страду казаки влупили ему шампалов. Нутро отбили. Лежмя лежит, а тут вот вдруг поднялся. Филюша осекся на слове «говорить или нет дальше». Ну и что поднялся? Миланию прибрал к себе. Куды там? Худо у нас в уезде. Сказать и то страшно. Говори, говори. Аль не ко мне приехал? Дык тебе можно. Да чтоб ни слухом, ни духом в деревню не ушло. От меня не упорхнет, — заверила Хретинюшка. Тайны соблюдать умею. Вот самовар поставлю, на стол соберу, обскажешь. Филимон занес в избу из синей кадушку с медом, салом, а Хретинюшка собрала на стол угощение, зажгла коптилку на постном масле, керосину не было. Ну да Филя как съездит в город, так доставит керосину и подарочек купит Хретинюшке, она того достойна. Сели за стол, тесно друг дружке, чаек горячий с медом, то все. «Так что приключилось?» — спросила. «Беда пристигла», — вздохнул Филимон. От одного воспоминания о беде холод по спине продрал. По всему уезду мужики восстание подняли. «Да что ты!» — охнула Хретинюшка. «Уж ли восстание?» «Не приведи Господь, как мужичишки взъярились». Я того не принял, как погибель верная, потому власть мужикам не спихнуть, а что, после будет? Беда-то, беда-то, истинно так. Ладно, что уехал, сгил бы истинный бог. Как пить дать? Али под пулей, али шампалами запороли бы. С отцом окончательно разминулся, никакого житья с ним нету. Слыхано ли, чтоб людей старой веры подымать на восстание? Пущай. Спытает уже. А мне теперь ни к чему возвертаться в тот угол. Ни бабы, ни курочки-рябы, чуждость. Как только год-два пройдет, власть укоренится, заявлюсь, хозяйство продам и приеду к тебе в Ашарову, чтоб дом поставить. А по келе у меня белый билет и кони добрые. Ямщину гонять буду. Проживем, гли. Проживем, проживем. Коль прислонился, не бросай заради Христа. Я ведь не бабе век прожила, а каких-то 30 годочков. Самой паре. Ах ты, голубь, вспоминал меня. Без тебя жизни никакой не было, муторность едная, как тина вроде. — ответствовал Филюша, прокинув чашку на блюдце и обнял хретинюшку. — К Милане, а после батюшки срамно лезти. А одному мыкаться да укаться. Тоска захомутает. — Не будет тоски, не будет, голубчик ты мой рыженький! — ластилась ладная русокосая хретинюшка и пахла от нее куделей бабьим теплом. Глаза с поволокою поливали Филюшу синюю поднебесную. И так-то ему хорошо стало. Слов нет. Филя сунул пимы в печку, чтоб к утру просохли, да в постельку к хретинюшке подстеженное одеяло. На камельке догорали смоленные полежки, по избенке порхали густые тени, с Енисея слышался треск льда, примораживало. Лед толщину набирал. Была ночь, и была тьма за окнами Маленной. Прокопий Веденеевич лежал в постели высоко на подушках лицом к образам с горящими свечами в подсвечниках. Это была его последняя мирная ночь в собственном доме. Мекинная утроба сбежал, срам и стыд перед единоверцами за паскудного сына. «А что поделаешь? Претерпеть надо». Миланья примостилась к краешку кровати в черном платье, в черном платке, повязанном по обычаю до бровей, и глаз не могла поднять на свек. Страшно. Лицом почернело, сунулся борода, и космы волос резко отбелились за время хвори, и руки сохли. Упокойник. Попросил горшок. Миланья сходила за горшком и вышла. Старик долго поднимался, вцепившись, как коршун, в спинку кровати, сполз на пол, и тут ноги его не сдюжили, упал. Миланья подоспела, запричитала. — Ну, чего ты, Иисусе? — Позвать бабку. — Нету такой бабки, чтоб нутро отбитое заживить наговор. Дай звару короней, пущай кровь сгонит. Хоть бы на единую неделю силу Господь не спаслал. Ночь осенняя, долгая, ветер так-то зловеще свистит, сучья тополя пахнет ладаном и горящим воском. — Слушай, слушаю, батюшка, — тихо ответила Миланя. — Не запамятуй клядьбу, какую дала мне перед иконою в бане. Не открой тайну мекинной утробе, навек проклятие будет, матри. До возрастания Диомида не трожь клад, а как Диомид подымется на свои ноги, укажи место клада, сам отроет гли. Миланья поклялась точно исполнить завещание Прокопия Веденеевича. Порушишь клядьбу, в смоле кипучей гореть будешь, помни. Не забуду, батюшка, — поникла Миланья, клад мучил ее. Так и хотелось открыть, да хоть одним глазом глянуть, много ли золота припрятано у батюшки для Диомида. Не отверзни лицо твое и душу в час бедствия моего, не пусти слово на ветер, — наказывал духовник, поглаживая костлявой рукой плечо Миланьи. Не было нам радости, видит Господь. Дык пущая, после меня возрадуется Диомид. Сила у него будет большая. Тех, кто Иса хватит, чтоб хозяйство поправить, а после порухи. Да говори потом Диомиду, как я на сходке за народ заступился и муку принял великую, а не убоялся того, не пал духом. Пущай, и он возрастет с той же крепостью нерушимой, за правду, чтоб стоял, каша бы смерть глаза ему зырилась. — Не запамятую, батюшка, — кивнула Миланья, — не соображай, что к чему. Туши свечи, ни к чему воску гореть. Две оставь на аналое. А двух свечек в Маленной стало сумрачно. Слышались вздохи старого тополя, натужно вздохнет, притихнет, а потом со свистом выпустит воздух сквозь сучья. — Это вздыхает святое дерево, — слушал старик. — Полегчало мне, слава Иисусу, кабы корни пил сразу, может, поднялся бы. Дай Бог, чтобы вы поправились. Старик помолчал, о чем-то думая, потом спросил. — Поселенцы выступили. — Еще вечером. — Во многом-много. Ехали-ехали, которые верхом на конях, а которые на телегах, пешком шли.